Неделя четвертая. Странствующие. Одно обстоятельство служит утешением для значительной части пьющих. Проблемы, с которыми они сталкиваются, по крайней мере полностью отличаются от тех, которые казались им подлинной мукой до этого. Проблемы высокоцивилизованного общества сменяются проблемами, присущими примитивным цивилизациям. Вероятно, большинство выживших окажется состоящим из людей, заранее в определенной мере подготовленных к быстрому переходу от сложного и утонченного образа жизни к примитивному типу существования. Роберто Вакка. Наступление темной эры. Лес был прекрасен, дремучий и темный, вот только сверху все время капало. Дэн Форестер вздыхал, вспоминая об утерянном мире, где было тепло и сухо, и продолжал идти все дальше. По всем пяти слоям надетой на него одежды в такт движения сочилась вода. Под деревьями суши не было, хотя и мокро тоже не было, и не намного темнее. Зато здесь можно укрыться от падающего редкими хлопьями снега. Дэн не считал, что проживет достаточно долго, чтобы снова увидеть солнце. На ходу он жевал кусок еще не до конца сгнившей рыбы. В одной из его книг рассказывалось, как ловить рыбу, скрывающуюся в омутах. К удивлению Дэна, описанный способ оказался верным. Кроме того, он неустанно расставлял ловушки на кроликах. Дэн ни разу не поел досыта с того времени, когда ушел из тут джунгли, но и от голода он не умирал. И это, понимал Дэн, отличало его от многих и многих тех, кому удалось пережить катастрофу. Со дня падения молота прошло 4 недели. 4 недели неуклонного движения к северу. Своей машины Дэн лишился через считанные часы после того, как выехал из дома. Двое мужчин, с ними были жены и дети, просто отобрали автомобиль у Дэна. Рюкзак и значительную часть его припасов они оставили, поскольку в первые дни после падения молота люди еще не осознавали, насколько плохо теперь все будет. Но может быть они просто оказались порядочными людьми, которым машина была нужна больше, чем ему, Дэну. Во всяком случае, именно так они ему и сказали. Хотя это вряд ли. Теперь, похудевший и, как ему казалось, поздоровевший, более здоровый, чем когда-либо то ни было прежде, Дэн Форестер, астроном, которому не суждено увидеть звезды, человек, не имеющий ни работы, ни надежды получить работу, шел все дальше и дальше, просто потому, что ничего другого ему не оставалось. Поздоровевший, если не считать незаживающих волдырей на ногах и регулярно повторяющихся приступов диабета, из-за чего Дэн мог проходить лишь несколько миль в день. Ветры не дули столь свирепо, как раньше, если не считать тех, которые поднимались во время ураганов. Но и ураганы теперь повторялись значительно реже. Дождь лил без конца, но иногда он лишь моросил, а изредка, благодарение Богу, вообще ненадолго прекращался. Но дождь становился все холоднее. Временами вместо капель падали снежинки. Снег в июле на высоте 4000 футов над уровнем моря. Значит, похолодание началось гораздо раньше, чем ожидал Дэн. Покров туч, окутавших землю, отражал слишком большое количество солнечного света. Дэн понимал, что на севере начинают образовываться ледники. Сейчас они всего лишь тонкий слой снега, устилающий склоны гор и расположенные в этих горах долины. Но сколько бы ни прожил Дэн, ему не доведется увидеть таяние этого снега. Через некоторое время Дэн решил отдохнуть. Присев на корточки, он прислонился к дереву, уперев рюкзак в его широкий ствол. Этим он снимал вес со своих ног, давал им передышку. И так было легче, чем снова снимать рюкзак, а потом надевать его снова. 4 недели, и уже начал идти снег. Зима будет очень и очень суровой. Не двигайтесь. Хорошо, сказал Дэн. Откуда раздался этот голос? Двигались у Дэна только глаза. Он всегда считал себя не представляющим угрозы для кого бы то ни было. И по внешности, и на самом деле. Но теперь он похудел и оброс редкой бородой. И в этом мире страха никто не выглядел не представляющим угрозы. Из-за дерева вышел человек, одетый в солдатскую форму. Винтовку он держал легко, словно перышко. А отверстие ствола, направленное на Дэна, казалось огромным. Огромным, как смерть. Мужчина рыскнул глазами налево, направо. «Вы один? Вы вооружены? У вас есть еда?» «Да, нет, не очень много». «Не острите тут мне. Выкладывали, что у вас там в рюкзаке?» Винтовку нацелил в Дэна весьма нервный парень. Он все время подозрительно оглядывался и озирался. Кожа у него была очень бледная. Как ни удивительно, он почти не оброс бородой, только щетина. Не прошло и недели, как он брился. «Зачем он брился?» – подумал Дэн. Дэн расстегнул поясной ремень и стащил с плеч рюкзак. Поставил его на землю. Солдат наблюдал, как Дэн расстегивает молнии на карманах. «Инсулин», — сказал Дэн, откладывая в сторону коробку. «Я диабетик. У меня 2 упаковки». Он вытащил 2-ю упаковку, положил ее рядом с первой. А рядом с коробками положил завернутую книгу. «Разверните это», — сказал мужчина, имея в виду книгу. Дэн развернул. «Где ваша еда?» Дэн раскрыл пластиковую сумку. Запах шел ужасающий. Дэн отдал рыбу мужчине. «Ничего не удается сохранить надолго», — объяснил Дэн. «Вы уж извините, но я думаю, она еще съедобна, если только не хотите подождать. Но ждать придется долго». Мужчина волком набросился на сырую вонючую рыбу, горстями запихивая ее в рот. Впечатление было такое, словно он не ел целую неделю. «Что у вас еще есть?» – потребовал он. «Шоколад», – полным сожаления голосом ответил Дэн. Это был последний шоколад в мире, и Дэн приберегал его до какого-нибудь радостного события. Он смотрел, как одетый в форму мужчина ест шоколад, не торжествуя, не смакуя, просто ест. «Откройте это!» – мужчина показал на кастрюлю. Дэн снял крышку. Внутри большой кастрюли находилась другая, поменьше, а внутри этой – маленькая плита для туристов. «Для плиты нет горючего», – сказал Дэн. «Не знаю, почему я еще не выбросил, а от кастрюли, если в ней нечего варить, большой пользы нет». Дэн старался не смотреть на отрезки медной проволоки, вывалившейся из рюкзака. Проволока для устройства ловушек. Без этой проволоки Дэн Форестер, вероятно, умрет с голоду. «Я заберу одну из ваших кастрюль», – заявил мужчина. «Конечно. Большую или поменьше?» «Большую. Пожалуйста». «Спасибо». Мужчина, похоже, несколько расслабился, хотя по-прежнему рыскал глазами и вздрагивал при любом, даже самом слабом шуме. «Где вы были, когда началось все это?» Солдат неопределенно повел рукой. «В институте реактивного движения. Это в Пасадене. Я видел все. На нас шла прямая трансляция со спутником Алатлэб. Видели все? И как это было?» «Множество столкновений. Большинство пришлось на территорию к востоку отсюда, на Европу, на Атлантический океан, но некоторые и на близлежащие местности, в основном к югу отсюда. Поэтому пока я не лишился своей машины, я ехал на север. Вы не знаете, ядерный центр Сен-Хоакин еще работает?» «Нет, там, где была долина Сен-Хоакин, теперь океан». «А как дела обстоят в Сакраменто?» «Не знаю». Солдат, казалось, еще не знал, что делать, но его винтовка по-прежнему была нацелена в голову Дэна. Легкое движение пальца, и Дэн Форестер перестанет существовать. Дэн удивился, поняв, как сильно его волнует, убьет его солдат или нет. Удивился, поняв, как ему хочется жить, хотя и точно знал, что никаких реальных шансов выжить у него нет. Даже если он дотянет до самой зимы, то зимой он и умрет. Он посчитал, что большая часть тех, кто доживет до зимы, весны уже не увидит. «Мы были на учениях», — сказал мужчина. «Военных учениях. Когда грузовики накрылись, наши пристрелили офицеры и занялись устройством собственных делишек. Как сказал Гиллингс, устроить свои дела — это хорошая идея. Я пошел с ними, потому что ведь теперь все равно все умрут. Так ведь?» Солдат торопился, захлебываясь словами. Ему нужно было найти себе оправдание до того, как он убьет Дэна Форестера. «Но потом нам пришлось идти, идти, идти и идти. Мы не могли себе найти никакой еды. И...» Поток слов внезапно оборвался. Темная тень скользнула по лицу солдата. «Хотелось бы мне, чтобы у нас было больше жратвы. Я забираю вашу куртку». «Зачем она вам?» «Снимайте. Нам не выдают дождевиков. Вы слишком большой. Она вам не подойдет», — сказал Дэн. «Как-нибудь натяну». Бандит весь дрожал. Разумеется, он был таким же промокшим, как Дэн. Хотя особого жира, который бы мог предохранить от холода, у него не было. «Эта куртка может защитить только от ветра. Она не влагонепроницаемая». «Может защитить от ветра? Прекрасно. Я все равно отниму ее. Сами знаете». «Конечно, отнимет, проделав в ней дыру. А может и нет. Выстрел в голову не оставляет дыр в куртках». Дэн снял куртку и тут же хотел перебросить ее бандиту, когда кое о чем вспомнил. «Смотрите», — сказал он, засунул капюшон в узкий карман на вороте куртки и застегнул его на молнию. Затем вывернул внутрь небольшой карман и засунул в него всю куртку. Получился маленький пакетик. Дэн вжикнул молнии, застегивая, и перебросил пакетик бандиту. «Ух ты», — сказал тот. «Знаете, что вы сейчас украли? Горечь потери оказалась глубже той горечи, к которой Дэн уже привык. Такого материала больше никогда делать не будут. И уже не будут делать машин, с помощью которых изготовлена эта куртка. Такие куртки изготовляла одна компания в Нью-Джерси. Она изготовляла куртки 5 размеров, продавала за такую цену, что можно было забросить ее в багажник автомобиля и забыть. Вам даже не пришлось бы искать ее. Компания сама разыщет куртку, а потом разыщет вас и начнет слать толстые письма с извещениями. Сколько придется ждать, пока снова начнут изготовлять вот такие вот куртки?» Мужчина кивнул. Начал было пятиться к деревьям, но вдруг остановился. «Не идите на запад», — сказал он. «Мы убили мужчину и женщину и съели их. Мы... Не хочу, чтобы еще кто-нибудь видел, что у меня на душе. Следующего, кого я встречу, пристрелю. Так что не лейте слезы о своей куртке, а радуйтесь, что вокруг не так уж мокро». Бандит расхохотался диким и полным муки смехом и скрылся. Дэн покачал головой. «Каннибализм? Так скоро?» На Дэне еще оставались майка-сетка, тенниска, фланелевая рубаха с длинными рукавами и свитер. Ему просто повезло, он хорошо это понимал. Он начал запихивать свое имущество обратно в рюкзак. Проволока для ловушек осталась у него. Вещь гораздо более ценная, чем куртка. Несколько футов тонкой прочной проволоки. Это всего лишь моток прочной проволоки. Это сама жизнь, пусть даже и ненадолгое время. Дэн взвалил на плечи свой рюкзак. Не идти на запад. Ядерный центр Сен-Хоакин был расположен к западу отсюда, но Сен-Хоакин заполнен водой. Центр не мог уцелеть. И кроме того, он еще не был достроен. Остается Сакраменто. Дэн представил в памяти карту Калифорнии. Он находился в горах, образующих восточный край, залитой потопом центральной долины. Ему нужно спуститься ближе к низменности. Там будет не так трудно. Но низменность расположена на западе. Между ним, Дэном, и обширным озером, образовавшимся в долине Сен-Хоакин, людоеды. Лучше не спускаться с гор, идти к северу. Дэн не думал, что ему удастся выжить, но ему очень не хотелось стать пищей для каннибалов.